10. В памяти Филиппы обратная дорога на Дилейни-стрит предстала в виде сплошного белого пятна. Время пути совершенно стерлось, как если бы девушке вкололи наркоз, и тело перемещалось само по себе. Впоследствии перед мысленным взором всплывало лишь одно. Вот она догоняет автобус, ловит скользкий поручень, задыхается от испуга. Кто-то из пассажиров больно дергает ее за руку и втаскивает в салон. На улице было очень тихо. Нимбы фонарей выхватывали из вечерних сумерек длинные серебристые полосы дождя. За разрисованными окнами слепого попрошайки мерцали зеленые и красные огни. Филиппа повернула ключ в замке, осторожно закрыла за собой дверь и, не включая света, бесшумно поднялась по лестнице. Мэри Дактон услышала шорох и окликнула дочь из кухни. Должно быть, готовила заправку к салату на ужин. В коридоре крепко тянуло уксусом. Таким же запахом встречал Филиппу дом на Кальде-Кот-Террас, когда она вернулась после визита в Севен Кингс. Переживания перемешались воедино, и старая боль приумножила новую. Голос матери прозвучал счастливо и приветливо. Наверное, она одолела свой страх, может, даже решила, что им не стоит переезжать. Девушка прошла на кухню, мать обернулась, чтобы поздороваться. Улыбка умерла на ее губах. В лице, так похожем на лицо дочери, не осталось ни кровинки. «Что с тобой?» — прошептала женщина. «Что произошло? Что случилось, Филиппа?» «Почему ты не зовешь меня Розой?» — промолвила она. «Как сегодня вечером. Ты ведь крестила меня с этим именем. Я была Розой, когда чуть не погибла от твоих рук, и когда ты решила избавиться от меня, и когда сдала меня чужим людям». В кухне повисла тишина. Мать нащупала стул и медленно опустилась. «Я думала, ты знаешь. Там, в Мелькум-Гранж, я сразу спросила, все ли тебе известно. Ты ответила «да». Я тогда считала, что речь об убийстве той девочки, о том, почему нам пришлось расстаться. Что еще могло прийти на ум в такой ситуации? Разве ты не догадывалась?» «И потом», — продолжила женщина, будто бы не услышав ни слова, «мне было здесь так хорошо. Вот я и молчала. Хотела вычеркнуть прошлое. Уверяла себя, что мы совсем другие люди, никак не связанные с теми персонажами. 2 месяца — это все, чего я желала. Они стали бы лучшим воспоминанием за долгие годы, как бы ни сложилась жизнь дальше. Но я собиралась поговорить об этом. В конце концов, ты узнала бы правду». «О, да. Наверняка не раньше, чем полностью свыклась бы с тобой и не пожелала разлуки. Боже, какое блестящее решение вопроса! А я-то гадала, откуда у меня этот дар? Хитроумно плести интриги, хотя бы и в мыслях. Ну а как насчет отца? Он тоже ненавидел меня? Или попросту струсил стать у тебя на дороге? Как же, ведь наш Тихоня только одно и умел — насиловать маленьких девочек. Что же надо сделать с мужчиной, чтобы он пошел на подобную мерзость, лишь бы самоутвердиться?» Мать вскинула голову, словно собиралась, и могла что-то возразить. «Не надо винить отца. Он и впрямь не хотел тебя отдавать. Это я убедила его, что для тебя так будет лучше. И оказалась права, разве нет? Где бы ты была сейчас, останься тогда с нами. Да неужели я принесла вам столько забот и горя? Почему нельзя было потерпеть? О, Господи, зачем я вообще тебя нашла?» «Я пыталась. Пыталась любить, но ты ничем не отвечала на мои чувства, плакала не переставая, не давала даже кормить себя грудью». «Скажешь, это я отвергла тебя?» — воскликнула Филиппа. «Нет, но именно так мне казалось в то время. Я была младенцем. Дети не выбирают, они должны любить родителей, чтобы выжить». С покорностью, которая просто взбесила девушку, мать спросила: «Хочешь, я уйду прямо сейчас?» «Нет, я сама ухожу. Найду, где остановиться. С моими связями в Лондоне это нетрудно. Не обязательно даже возвращаться на Кальде-Кот-Террас. Ты же можешь пожить здесь, пока не истечет срок аренды. А там Подыщешь другое место. Я пришлю кого-нибудь за картиной. Прочее оставь себе». В ответ еле слышно прошелестело: «Ты простила мне убийство той девочки. Разве то, что я сделала с тобой, настолько ужаснее?» Филиппа не ответила. Подхватив свою сумочку, она бросилась к двери, однако на пороге все-таки обернулась. «Не желаю тебя больше видеть», — в последний раз обратилась девушка к матери. «Разве что мертвую. Лучше б тебя повесили».